Глава 5. Согласно данным проверки, инициированной Министерством природоохранной деятельности, полет по незапланированной траектории не был вызван технической необходимостью. Более того, подобное вопиющее нарушение произошло с прямой санкцией руководства авиакомпании. Глава администрации президента Российской Конфедерации на краткий миг прервался. Он уже не один десяток лет работающий с российским императором, который должность президента Российской Конфедерации занимал по совместительству. Правителя давно изучил. И глава администрации сейчас видел и понимал, что император его слушает, но в озвучиваемое не вникает, глядя в одному ему видный и слышимый экран. Государь не слушал главу своей президентской администрации и в слова его, судя по виду, особо не вникал, но, как оказалось, все слышал. «Я не прокурор и не следователь, поэтому могу дать лишь моральную оценку. Сам сформулируй, пожалуйста», – произнес государь и жестом показал, какую именно его оценку нужно сформулировать для действий растерявших все берега воздушных чиновников. После этого император чуть приподнял два пальца, призывая докладчика подождать пару минут, и снова вернулся взглядом к экрану, видимому и слышимому только ему. Изображение подавалось через небольшой голопроектор на столе с направленным звуком. Исполняя пальцами по столешнице ритмичный перестук, житель соседнего мира узнал бы в этом ритме имперский марш. Император наблюдал начало второго раунда стыкового матча между командами Арктической гимназии и Александровского училища. И даже не сильно удивился, когда, нарушая все правила поведения, от своей команды отделился Артур Волков, кто бы сомневался, и торопливо направился к противникам. Вот он уже рядом с ними и, подняв забрало, жестом попросил капитана команды соперника сделать то же самое. Встав вплотную с Александровцем, Волков быстро ему что-то сказал, а после без задержек направился обратно к своим. Дальнейшие события оказались не очень понятны. Капитан Александровцев запросил тайм-аут, который был им предоставлен после подтверждения от соперников. Встав в круг, сдвинув шлемы с поднятыми забралами, курсанты Александровского училища принялись совещаться. Заинтересованный император даже включил заблокированный ранее голос комментаторов. Но обслуживающий матч пара дикторов даже не имели понятия, о чем Волков сообщил сопернику и что именно александровцы сейчас обсуждают. Громкие голоса, переросшие в истошные крики дикторов во время первого раунда, правителя серьезно раздражали, и он отключил звук. Сейчас же, несмотря на неприязнь к голосам работающей на матче пары, отключать больше комментаторов не стал. Все же у них есть доступ ко всей информации по ходу, уже поехавшего не по привычным рельсам матча. Может, что и скажут? Звук только потише сделал. 10 минут тайм-аута закончились. Еще несколько минут прошло в ожидании соблюдения всех формальностей и доставки команд вниз. Коридоры локации крыша. И едва началась стартовая процедура, император еще больше приглушил звук, почти до минимума, потому что то, что делала команда Арктической гимназии, не вписывалось ни в какие рамки, вызвав уже не просто громкие крики, а самые настоящие изумленные вопли комментаторов. Едва закончились отведенные на подготовку 30 секунд, события в матче понеслись с места в карьер. Наблюдая, как почти сразу погибли практически в упор расстрелянные Волков и Медведев, император невольно сжал перьевую ручку. Когда матч закончился, даже минуты не прошло, и победившая четверка обнялась, поздравляя друг друга. Остатки сломанной ручки – карандаш. Подарок президента Третьей Французской Республики стоимостью более 500 тысяч франков полетели по столешнице. «Ах ты ж!» – негромко сквозь зубы выдохнул император. Наблюдавший за ним глава администрации уже сидел, затаив дыхание. Очень давно он не видел правителя в таком состоянии. Император, между тем, собрался было выключить трансляцию, но задержался, слушая озвученные предположения комментаторов. Внутренне он было даже с ними частично согласился, как вдруг вспомнил неоднозначный момент в начале раунда. И о чем сказал Волков противнику, государь уже догадывался. Быстро хлопнув по области с управленческим меню на столешнице, император инициировал вызов одного из доверенных людей. Бригадный генерал, князь Александр Васильевич Кузнецов, в виде голограммы практически сразу появился на отведенном ему месте. Пятое кресло по левую сторону совещательного стола. Расположившиеся на втором кресле, также с левой стороны, справа традиционно сидели имперские военные и чиновники. Глава администрации на бригадного генерала даже глазом не повел, делая вид, что весьма занят изучением сводки в планшете. Вытянувшись во фрунт, князь Кузнецов был в полевой форме и слегка растрепан, хотя лихо заломленный берет держался безукоризненно. Видимо, секундная задержка и оказалась вызвана тем, что бригадный генерал его надевал, идеально выверяя положение кокарды с эмблемой ССПН. Заметив на левой руке Кузнецова кровь, император удивленно поднял брови. Князь, не опуская глаз, понял, что вызвало удивление государя, и моментально поменял позу, убрал руки за спину и сделал приставной шаг, встав ноги на ширине плеч. «Занят сильно?» – для проформы спросил император. «Никак нет, ваше императорское величество!» Государь повернул к бригадному генералу и главе президентской администрации экран проекции, так что полнейшая тишина в кабинете сразу наполнилась все еще продолжающимися истошными криками комментаторов и отзвуками дымного следа недавно одержанной победы. Отмотав воспроизведение к началу второго раунда, император остановил видео на моменте, когда Волков разговаривал с капитаном Александровцев. «Выясни, что он ему сказал», – обратился император к своему генералу. «Будет сделано, ваше императорское величество!» Голограмма бригадного генерала моментально потускнела, но не исчезла полностью. Отсутствовал Кузнецов всего 2,5 минуты. Именно столько ему потребовалось, чтобы узнать ответ. Выслушав и поблагодарив князя, тут же отключившегося, император повернулся к главе администрации. Секундная заминка. Государь думал, как сформулировать мысль в слова. Но в этом, как оказалось, не было нужды. Вы не являетесь организатором турнира, поэтому можете дать лишь моральную оценку предложения о дисквалификации команды Арктической гимназии, произнес глава администрации. «Именно так!» – кивнул император. Его собеседник сразу же поднялся и покинул кабинет. Когда за ним закрылась дверь, император откинулся на спинку кресла. «Ах ты ж, сучий потрох!» – беззлобно и практически беззвучно пробормотал государь. Это его восклицание было собирательным выражением эмоций и к бригадному генералу, который, вопреки негласному запрету, продолжал спарринги с боевыми андроидами, и главе своей президентской администрации, который понимал его уже не с полуслова, а заранее озвучивал еще даже не переложенные в слова мысли, и, конечно, к Артуру Волкову, который в очередной уже раз сумел всех удивить и превратить такой удивительно стройный план в охваченный пожаром бордель.